Глава 15. Лера. Весь следующий день стараюсь по максимуму избегать Гордеева. Чем реже мы будем видеться, тем для меня будет лучше. Поэтому рано утром, пока он еще спит, в соседней комнате сбегаю на прогулку и торчу в местных окрестностях до самого вечера. Когда прихожу в номер, то складывается ощущение, что Гордеев будто бы только меня и ждал. «Где была?» — обыденным тоном спрашивает. Думала, что будет злиться за то, что ушла без предупреждения, но нет. Выглядит спокойным и непринужденным. Расхаживает в одних лишь брюках, светя своим рельефным торсом. Издевается паршивец. Признаю, что он самый красивый мужчина из всех, кого мне доводилось встречать. Гуляла. Стараюсь отвечать так же легко и ровно, но сердце от чего-то начинает бешено долбиться об ребра. Это все из-за его присутствия рядом. Нарочно меня избегаешь. Его тон меняется и теперь звучит с упреком. Теряясь, лишь отрицательно машу головой. А ты знала, что гулять одной в чужой стране, без какого-либо сопровождения, очень опасно? Строго цедит, плотно прижимаясь ко мне, отчего я начинаю пятиться назад. До того момента, пока спиной не прижимаюсь к стене, Макс продолжает напирать. В глазах загорается возмущение. «Я вовсе не должна перед тобой отчитываться». Сквозь внутреннее волнение выдаю. Макс упирает руки в стену, нависая надо мной. Когда он так близко, я словно дышать перестаю. «Не забывай, что ты моя жена», — резким тоном произносит. Глаза темнеют, зрачки расширяются. «Фиктивная жена», — шеплю я в ответ. «А ты мой фиктивный муж». И ключевое слово здесь «фиктивный», а это значит, что каждый из нас может делать все, что ему заблагорассудится. «Хорошо, Валерия», — сурово выдыхает, — «я тебя понял». Отстраняется от меня, будто ошпаренный, молча одевает рубашку и, громко хлопнув дверью, покидает номер. Под звук удаляющихся шагов сползаю по стене. И почему-то внутри становится пусто. «Куда он ушел?» — отзывается в сознании. Может, я была слишком резка с ним? Нет, мне должно быть все равно. Но внутри происходит необъяснимое. Сердце сжимается от досады. Просидев так недолго, встаю и решаю спуститься вниз. В баре слышатся басы музыки, и почему-то я иду туда. Мое предчувствие меня не подвело. Макс оказывается там. А вот только не один. Вальяжно развалившись за барной стойкой, его внимание сосредоточено на кокетничающей с ним рядом сексуальной блондинке. Мне все равно. Мне все равно. Все равно. Словно заклинание вновь и вновь прокручиваю у себя в голове. Его рука ложится ей на плечо, а девушка что-то игриво шепчет ему на ушко. Мне все равно. Только почему? Тогда мне так больно сейчас. Нет, я, конечно, понимаю, что никто из нас ничего не должен друг другу, но это же не значит, что он имеет право флиртовать с кем попало прямо перед моим носом. Может, пойдем ко мне в номер? Доносится до меня мурлыкающий голосок блондинки. Максим повернут ко мне спиной, поэтому не видит меня. Конечно, ведь он увлечен этой силиконовой сучкой. «Девушка, что будете заказывать?» Спрашивает у меня бармен, которого я заметила только сейчас. «Воды, пожалуйста», — произношу тихо, чтобы Гордеев меня не услышал. «Видеть его не желаю. Зачем только я сюда пришла? Сидела бы сейчас спокойно в номере, ни о чем не подозревая, а теперь, после такого зрелища, смогу ли я заснуть вообще?» «О!» — медленно растягивает Макс, повернувшись ко мне, сверкая надменной ухмылкой. «Какие люди здесь!» «Молодой человек», — окликаю молодого парня, что тянется к ручке холодильника. «А давайте лучше вина». Парень кивает и наливает мне красную жидкость. «Я смотрю, вы, Максим Михайлович, времени даром не теряете?» Стервозно ухмыляюсь в ответ, стараясь выглядеть смелой, но голос, как и мои руки, предательски дрожат. «Макс, кто это?» — недовольно таращится на меня девушка, а затем переключает вопросительный взгляд на Гордеева. «Да, Макс, скажи ей, ехидно отзываюсь». Когда бокал оказывается передо мной, залпом его осушаю. Обычно я равнодушна к алкоголю, но сейчас тот самый случай, когда он мне необходим. «Лера, у нас с тобой фиктивный брак». Ключевое слово «фиктивный». Мелодично напевает последнее слово, а это значит, что каждый из нас может делать все, что ему заблагорассудится. Нагло цитирует сказанные мною недавние слова. В грудь, словно стрела вонзается, лишая возможности дышать. «Да, ты прав», — выдавливаю из себя подобие улыбки. «Не позволю показать свою слабость». «Значит, и я тоже могу кого-нибудь здесь поискать?» Хитро ухмыляюсь. «Боже, зачем я это сейчас сказала?» «Можешь?» Едко выплевывает, а взгляд темнеет. «Так что, милый, пойдем ко мне?» Повторяет свой вопрос змея, вскидывая на меня стервозный взгляд. Гладит ладонью его щеку. Его же рука скользит ей под юбку. И при всем этом Гордеев не отрывает от меня глаз, будто так и ждет моей реакции. «Думаешь, я буду унижаться и просить тебя прекратить?» Не на ту напал. И в следующую секунду очень кстати к бару подходит какой-то парень, судя по внешности местный проживающий. Не зная, что правит мной в следующую секунду, но я хватаю незнакомца ладонями за лицо и целую его. «Раз, два, три», — считаю про себя и отпускаю его. Парень смотрит на меня шокированно, не понимая, что здесь происходит. «Прости, так надо было». Виновато шепчу ему на ухо, отчего молодой человек смотрит на меня как на дуру, разве что у виска не покрутил. Взгляд Макса становится злобным, в глазах горит не просто огонь, там целый пожар собирается. Если бы взглядом можно было сжечь, от меня бы уже остался один пепел. Губы соединяются в одну четкую ровную линию, челюсти сжимаются. «А теперь, пожалуй, спокойной ночи. Хотя, судя по всему, у вас она спокойной не будет», — сарказмом выдаю, смотря на Гордеева в упор. Оставляю на барной стойке несколько купюр и гордой уверенной походкой покидаю помещение, спиной ощущая его одержимый взгляд.